«Ага!» — ликующая Корделия исполнила вокруг него военную пляску. Ей хотелось громко расхохотаться. Она поглубже вздохнула, сбрасывая возбуждение. «Как ваша рука?» «Немного обжег», — признался он. Сняв рубашку, Фаркосиган завернул в нее шар. Тот отчаянно пульсировал и вонял. «Эта бомбочка может нам пригодиться». Фаркосиган наскоро сполоснул руки в воде, и они вернулись в лагерь. Дюбауэр спал спокойно. Позже какой-то одинокий трупоед возник на краю освещенного круга и стал там бродить, шипя и принюхиваясь. Фаркосиган прогнал его без особого труда, факелом, ножом и руганью. Ругался он шепотом, чтобы не разбудить ботаника. «Да, по-моему, остаток пути нам лучше продержаться на сухом пайке», — сказал он, возвратившись к костру. Корделия кивнула в знак полного согласия. Как только забрезжил серый рассвет, Корделия разбудила мужчин. Теперь ей не меньше, чем Фаркосигану, хотелось поскорее добраться до Бароярского склада и очутиться в безопасности. Пленный шар за ночь умер и сдулся, превратившись в отвратительный студенистый комок, и Фаркосиган вынужден был потратить несколько минут на стирку. Несмотря на его усилия, рубашка так провоняла и пошла такими пятнами, что Корделия присудила ему первенство в негласном соревновании «Кто грязнее?». Быстро перекусив надоевшими, зато безопасными овсянкой с ракфором, они отправились в путь. Их длинные тени тянулись впереди по ржавой, усеянной цветами равнине. Незадолго до полуденного привала Фаркосиган объявил короткую остановку и скрылся за кустом, чтобы справить нужду. Через несколько секунд оттуда донеслись замысловатые ругательства, а вскоре за ними появился и сам Фаркосиган. Он прыгал с ноги на ногу и хлопал себя по ногам. Корделия встретил его изумленным взглядом. «Помните те светло-желтые кучи песка, которые нам тут попадались?» — свирепо спросил Фаркосиган, растягивая брюки. «Да». «Не остановитесь на них, если соберетесь пописать». Корделия не смогла подавить смех. «Что вы обнаружили? Или мне следовало спросить, кто обнаружил вас?» Фаркосиган стащил брюки, вывернул их и принялся обирать с изнанки крошечные белые круглые существа, сновавшие на опущенных ресничками ножках. Корделия взяла одно и положила на ладонь, чтобы рассмотреть поближе. Это был еще один вид кровососов. Какая-то подземная форма. Ох, она поспешно смахнула порозовевший шарик с руки. «Больно, а?» — огрызнулся Фаркосиган. В ней начала подниматься волна неудержимого смеха, но тут она заметила нечто, заставившее ее мгновенно посерьезнеть. «Эй, эта царапина неважно выглядит, вам не кажется?» Рана от клюва, которую Фаркосиган заработал той ночью, когда они хранили Роузмонта, раздулась и посинела, а от нее до самого колена протянулись красные полосы. «Ничего страшного», — твердо сказал он, готовясь влезть в брюки. «Что-то не верится. Дайте я посмотрю». «Вы все равно здесь ничего не сможете сделать», — запротестовал Фаркосиган, но подчинился короткому осмотру. «Довольны?» — саркастически осведомился он, заканчивая одевание. «Жаль, что ваши микробиологи не смогли составить мазь получше», — Корделия пожала плечами. «Но вы правы, сейчас ничего сделать нельзя». Они двинулись дальше. Теперь Корделия пристально наблюдала за ним. Временами броярец начинал прихрамывать, потом замечал ее взгляд, и его шаг опять становился твердым. Но к вечеру он отбросил притворство и уже откровенно хромал. И все же в этот день он заставил их идти до самого заката, пока не начала сгущаться темнота. К концу перехода, покрытая кратерами гора, к которой они направлялись, уже высоко поднималась над горизонтом. Наконец, споткнувшись в темноте, Фаркосиган сдался и объявил привал. Корделия обрадовалась. Дюбауэр устал, тяжело опирался на нее и все норовил лечь. Они устроились на ночлег там, где остановились, прямо на красной песчаной земле. Паркосиган вскрыл люминофор и, как обычно, начал первое дежурство, а Корделия лежала в грязи и смотрела, как над головой мерцают далекие звезды. Паркосиган попросил, чтобы она разбудила его до рассвета. Но Корделия дала ему выспаться. Ей не нравился его вид. Бледность сменялась багровой краснотой, а дыхание стало частым и неровным. «Вам не пора принять болеутоляющее?» — спросила она, когда он поднялся, с трудом ступая на заметно распухшую ногу. «Пока нет. Надо поберечь таблетки про запас». Он срезал себе палку, и путешествие возобновилось. «Сколько еще осталось?» — спросила Корделия. «Думаю, день-полтора. В зависимости от того, как пойдем». Он поморщился. «Не тревожьтесь, нести меня не придется. Я считаюсь одним из самых тренированных людей в экипаже, по крайней мере, среди тех, кому за 40». И он похромал дальше. «А много в вашем экипаже 40-летних?» «4». Корделия фыркнула. «И вообще, если потребуется, у меня в аптечке есть стимулятор, который даже труп оживит. Но я его тоже хочу приберечь на момент встречи. Каких-то неприятностей ждете? Все зависит от того, кто примет мой сигнал. Я знаю, что у Реднова, это мой политофицер, по крайней мере, 2 агента среди связистов». Сжав губы, он испытующе поглядел на нее. «Видите ли, я не думаю, что был общий мятеж. Скорее, экспромт. Реднов и еще несколько человек решили меня прикончить и свалить все на битанцев. Понадеялись, что смогут спрятать концы. Если я прав, то на корабле все считают меня убитым. Все, кроме одного человека. Кого же? Хотел бы я знать». Того, кто ударил меня по голове и спрятал в папоротниках, вместо того, чтобы перерезать глотку. Похоже, в группе лейтенанта Реднова есть мой сторонник. И все же, будь этот парень действительно мне верен, ему стоило только слово сказать Готтиану, моему первому помощнику. И меня уже давно подобрали бы верные люди. Так кто же из моих людей настолько запутался, что предает сразу обе стороны? Или я чего-то не понимаю? Может, они все еще преследуют мой корабль? Предположила Корделия. А где ваш корабль? Сейчас уже вполне можно быть откровенной, решила Корделия. Это не причинит вреда. Думаю, на подлете к колонии Бета. Если его не захватили. Нет, они были далеко от вас, когда я с ними разговаривала. Пускай они и не вооружены, но скорость у них намного больше, чем у Бароярского крейсера. Ну, это возможно. Похоже, он не слишком удивлен, отметила про себя Корделия. Готова побиться об заклад, что его сведения о наших технологических секретах привели бы в ужас всю битанскую контрразведку. Насколько долго они будут нас преследовать? Это решать Готтиану. Если он поймет, что надежды захватить вас нет, то вернется на нашу дежурную станцию. В противном случае он приложит максимум усилий, чтобы захватить ваш корабль. Но зачем? Он искоса посмотрел на нее. Этого я обсуждать не могу. Не понимаю, почему. Единственное, куда я могу в ближайшее время попасть, это Бароярская тюрьма. Смешно, как меняются взгляды. После такого перехода даже тюрьма покажется роскошной обителью. «Я постараюсь, чтобы до этого дело не дошло», — улыбнулся он. Его взгляд и улыбка встревожили ее. На официальный тон она могла ответить напускной беззаботностью, защищая себя, словно фехтовальщик, выпад на выпад. Но фехтовать с его добротой — все равно, что сражаться с морем. Любые удары смягчаются и теряют силу. Корделия отпрянула, и его улыбка погасла, а лицо снова стало замкнутым и мрачным.